Павел Соломонович кокетливо улыбнулся и отправился в подвальчик раздобыть на кухне Наутилуса что-нибудь не до конца остывшее. Оставшись один, я приступил к торопливому обыску. Ящики стола оказались пусты. Сейфа в зале не было. Почти без надежды я поискал за зеркалами, за портретом. Ничего. Вскоре явился Павел Соломонович. Он игриво держал поднос на вытянутых пальцах, демонстрируя чудо ресторанного эквилибра. Вероятно, это была его первая профессия. Ну-с, приступим. Не томи меня, умоляю. Вот бутылочка шабли, вот закуска. Выпьем же на брудершафт. Знаешь, мне совсем не нравится имя Демид. Оно сухое и невыразительное. Я буду звать тебя Дариан. Отлично, Пабло. А лучше Пуэбло. Только сначала о деле. Этих снимков мало, чтобы завалить эту стерву. Где она прячет свои секреты? Давай пошуруем в ее закромах. Наверняка что-нибудь отыщется. Дорик, я знаю почти все ее секреты. За портретом есть тайник. Надо нажать на два нижних угла рамы, и картина откроется, как дверь. Эта бабища думает, что самая умная. Она еще не знает, с кем связалась. Давай попробуем. О, Дариан! Не закончив признание, Павел Соломонович вскрыл тайник. В удобной нише лежали счета и бурая от времени папка. Отдельно небрежно брошенный образок на оленьей жилке. Зная, что не должен его брать, чтобы не накликать на свою голову взбесившихся гарпий, я все же надел образок и развязал ветхие тесемочки папки. Разыскание о генеалогии. Все еще не веря в удачу, я переворачивал опаленные временем листы, исписанные пером Ломоносова. Когда я обернулся, Павел Соломонович уже избавился от лишних предметов туалета. Невинный, как младенец, он лежал на диване. Я спрятал папку за пазуху и собрался уходить. Но Павел Соломонович с деревянным стуком упал на колени, вцепился в меня и по бабье заголосил. «Не бросай меня, умоляю! Дорик, Дорик! И сейчас охрану вызову, папарацци!» Совершенно спокойно и злобно закончил он. Я с трудом справился с Павлом Соломоновичем. Зуд обманутых желаний придал ему силы. Минут через пять он прекратил сопротивление. Эксклюзивной рубашкой с биркой артишока я связал за спиной его руки, залепил ему рот такими же эксклюзивными плавками из ажурной лайкры и заклеил скотчем. Теперь Павел Соломонович был нем, как рыба. Энергичными пинками я проводил его в подвал. Наутилус булькал аквариумами и мигал бортовыми огнями запасных выходов. Возле бассейна с пираньями Павел Соломонович попытался противиться, но мне удалось пересадить коммерческого директора через декоративную оградку и броском приземлить на коралловый остров. За прозрачными стенками бассейна шныряли хищные рыбины. Плоские, с ладонь величиной, они мгновенно сбились в стаю и окружили островок, где голым торцом на острых кораллах, поджав бледные ноги, восседал Павел Соломонович. Директор успел сгруппироваться и был в полной безопасности. Эти рыбешки удержат пленника до утра, ведь не захочет же он гулять по городу с обкусанной задницей. А может быть, глядя в зубастые морды с бульдожьим прикусом, он навсегда разучится совокупляться по образу рыб и клоачных рептилий. Охранники смотрели в телевизор, и за их спинами я без приключений покинул агентство. Папку с родословной русских царей я вернул Ляге, повысив его до ранга рыцаря-хранителя священного родословного древа, и часа в 3 ночи вернулся в имение. Но едва я успел расположиться к ночлегу, кто-то вкрадчиво заскребся в наружную дверь. Глупое сердце дрогнуло и заколотилось глухими ударами. Я торопливо оделся в свежую рубашку, пригладил волосы и распахнул дверь. На пороге флигеля изгибался в шутовском приветствии управляющий. Не спрашивая разрешения, он прошел в гостиную и уселся в кресло. Он был оживлен ночным праздником и пыхал неподдельным весельем.